уйду я в путь безопасный, чтобы остаться с ней навсегда. А ты и спорить не будешь, отдашь ей меня, забудешь и где-нибудь раздобудешь себе другого меня. Соперницы ты и дама, слышишь, девочка, ты и дама, но она верней, эта дама, что уводит в мир без огня. Вот придет, постучит тревожно, ласково спросит, можно? Уведет меня осторожно, чтоб разлуку с тобой облегчить. Ну а разве ты поручишься, что ты придешь, постучишься? Ты ведь маленькая, ты побоишься с этой дамой меня разлучить. 1 марта 1941 года. Старомодный романс. Примечание. Старинный романс переделан и исполнялся для Л. Вертинской. «Ты смотри, никому не рассказывай, как люблю я тебя, ангел мой, как тебя в твоем платьице газовом по ночам провожаю домой, как, глядя в твои очи зеленые, я весь мир забываю, любя, как в осенние ночи бессонные я тоскую один без тебя». Никогда мы уже не расстанемся, нас никто не разлучит с тобой, только в сердце навеки останется эта память о злобе людской. Только людям молчи, что ты нежная, что ты любишь меня одного, что из нашего счастья безбрежного не отнимут они ничего. Все пройдет, как проходит ненастье, будут радости полны года. Мы с тобой сохраним наше счастье, знай, любовь побеждает всегда. Будь спокойна, моя ясноглазая, об одном только помни всегда. Никому про любовь не рассказывай, никому, ничего, никогда. 1941 год. Наше горе. Нам осталось очень-очень мало. Мы не смеем ничего сказать. Наше поколение сбежало, бросило свой дом, семью и мать. И, пройдя весь ад судьбы превратной, растеряв начало и концы, мы стучимся к родине обратно, нищие и блудные отцы. Что мы можем? Слать врагу проклятие, из газет бессильно узнавать, как идут святые наши братья за родную землю умирать, как своим живым горячим телом затыкают вражий пулемет, как объятый пламенем Гастелло наказанием с неба упадет. Мы ничто, о нас давно забыли, в памяти у них исчез наш след. С благодарностью о нас не скажут были, но с презрением скажут детям нет. Что ж нам делать? Посылать подарки? Песни многослезные слагать? Или, как другие, злобно каркать? Или какого-то прощения ждать? Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо. Надо только думать день и ночь, как уйти от собственного ада, как и чем нам родине помочь. 6 апреля 1942 года, Шанхай. В снегах России, по синим волнам океана, Лермонтов. По снежным дорогам России, как стаи голодных волков, бредут вереницы немые плененных германских полков. Не видно среди них командиров, навеки замкнутые их рты, и жалко сквозь клочья мундиров железные блещут кресты. Бредут сквозь донские станицы под дьявольский посвист пурги и прячут угрюмые лица от русского взгляда враги. И холод, и жгучие раны терзают усталую рать, и кличут в бреду капитанов, и маршала просят позвать. Но смерть в генеральском мундире